Глава 42. Элисса. Оккупационная зона клана Воука. 26 октября 3055 года. Феон Кел протер глаза. Внутренняя поверхность его век, казалось, была покрыта наждачной бумагой, но в этом не было ничего необычного после многих часов, проведенных за компьютерным монитором. Все еще одетый так, будто он находится в кабине Волкодава, Феон, покинув поле боя, сразу же устремился в командный пункт Красного Корсара. То, что представлялось ему беглым ознакомительным просмотром найденной документации, оказалось многочасовым погружением в тонкости заговора, который оставил его потрясенным и опустошенным. Он поднял взгляд от стола, услышав стук в дверь, и сказал: «Войдите». Два элементала в серых комбинезонах и с саблями на поясе ввели в просторное помещение старейшину Конула. Они вытолкнули его вперед, протащив по воздуху, поскольку цепь, опутывающая ноги, не давала ему успеть за их широкими шагами. Удерживая пленника стоямя на мраморном полу, охранники позволили ему самому встать на ноги. Затем элементалы отступили на шаг, но стояли наготове, чтобы в случае необходимости успеть задержать узника. Феллон улыбнулся и протянул к ним правую руку. «Дайте мне, пожалуйста, ключи от его цепей. Вы можете идти. Мы не хотим, чтобы нам мешали». Один из элементалов замешкался, и Хан добавил: «У нас ведь не будет проблем, правда, Конал?» Узник утвердительно кивнул головой. Элементалы исполнили приказ Феона и вышли из комнаты. Когда дверь за ними закрылась, Конал поднял голову. «Теперь ты все знаешь?» Феон сжал в кулаке ключ, а затем бросил его Коналу. «Эти документы не оставляют места моему воображению. Я не мог поверить, что ты так сильно ненавидишь меня». «Не обольщайся», — Конул освободил ноги и приступил к наручникам. «Да, я ненавижу тебя, но еще больше я ненавижу то, как вы, старейшины, искалечили кланы. Мы живем ради войны, и мы превосходные воины. Улирик и Наташа, а также другие подобные им, лишили нас нашей истинной сущности». «Я не думаю, что предательство – это часть истинной сущности кланов», – Феон положил руку на клавиатуру компьютера. «Я прочел о том, как должна была использоваться атомная мина, чтобы уничтожить эту базу, не оставив никаких свидетельств, в том случае, если бы миссия Красного Корсара провалилась. Ты мог установить ее задолго до того, как мы прибыли». Хан покачал головой. «Я был удивлен, что ты не пытался уничтожить меня, когда мы сражались один на один. Тебе следовало разорвать меня на куски, а ты вместо того, чтобы насладиться сиюминутным удовольствием, ожидал великого реванша. Никто, не принадлежащий к кланам, не поверит в то, что ты собирался погибнуть в ядерном взрыве только ради того, чтобы уничтожить меня и клан Волка. Но они никогда не поймут, как устроены и как живут кланы. Они не знают их истории». Конал усмехнулся в ответ на его слова. «А ты знаешь?» «Я знаю достаточно, чтобы понять, что твой план в случае удачи унес бы больше жизни, чем все войны, которые вело человечество раньше. Ты прекрасно понимаешь, что уничтожил бы весь клан Волка, а не только старейшин». Феона передернула. «Клан, последний отважившийся воспользоваться ядерным оружием, был полностью уничтожен. На них была открыта настоящая охота. На мужчин, женщин, детей, и все они были убиты. Теперь кланы едва признают как само их существование, так и преступления». Конул покачал головой. «Вольверины использовали ядерный взрыв для того, чтобы разрушить генетическое хранилище. Они заслужили смерть. Данный же случай совершенно другое дело. Многие из моих людей выжили бы, и заключение, которое они вынесли бы из этого боя, было бы примерно следующим. Гончие Келла привезли с собой ядерное оружие, которое взорвалось преждевременно. Ты был бы обвинен, и вместе с тобой Улирик. Клан Волка был бы уничтожен, так же, как и Вольверины. Но наши генетические линии, настоящие линии крестоносцев, перешли бы в другие кланы». Конал рассмеялся, увидев ужас, отразившийся на лице Феллона. «Да, я знал, что взрыв унесет жизни нас обоих, но я должен был погибнуть героем, потому что являлся твоим противником. Мой генетический материал был бы передан легионам Сибгрупп, и разыгрывались бы целые сражения за право владеть им». «Ты чудовище!» Феллон встал и рывком открыл ящик стола. Вытащив черный жировой карандаш, он бросил его Коннеллу. «Воспользуйся им. Нарисуй круг. Я предоставляю тебе честь умереть в круге равных». Коннелл отшвырнул летящий карандаш и вызывающе уперся кулаками в бока. «Может быть, я и чудовище, но далеко не дурак. Ты мой хан. Ты должен служить мне и кланам. И поскольку это мое право, я требую суда перед лицом Большого Совета». От требования пленника у Феона на несколько мгновений даже перехватило дыхание. «Что?» – хрипло прошептал он. Старый член клана торжествующе улыбался. «Ты правильно расслышал меня, хан Феон. Я требую суда перед лицом Большого Совета. Я хочу, чтобы решение о моей судьбе было принято на Совете, где присутствуют все кланы». «Ты безумен, в этом нет никакого сомнения». Феон тряхнул головой, пытаясь прогнать головную боль, начинавшую пульсировать в его висках. «Будь я на твоем месте, у меня не было бы никакого желания, чтобы о моем предательстве узнали во всех кланах». «Но ты – это не я, и поэтому не можешь понять политику кланов так же хорошо, как я». Самодовольное выражение на лице Коннелла заставило сжаться сердце Феона. «То, что ты выяснил насчет ядерной мины и нашего сражения, это только предположение. У тебя нет доказательств». Хан постучал костяшками пальцев по клавиатуре компьютера. «План Красного Корсара по эвакуации базы находится здесь. В нем говорится об использовании атомной бомбы для того, чтобы разрушить все вокруг». Коннелл пожал плечами. «Красный Корсар натолкнулась на устройство, спрятанное пиратами, которые раньше населяли эти места, и решила воспользоваться им. Она была изгоем из кланов». «Нет, она не была изгоем», — Феон грозно нахмурился. «Ей помогал клан Кречета, и он же подстрекал ее к нападениям на внутреннюю сферу. Они давали ей корабли и боевые роботы как перед началом, так и во время ее кампании против нас». «Записей об этом ты не найдешь в документах клана Кречета», — Коннелл пожал плечами. «Между прочим, она мертва, и все разговоры по поводу нее ничего не значат для суда надо мной. Фактически, они не смогут оказать на суд никакого влияния. Невиновный или виновный, я все равно выиграю». «Я не понял тебя». «Я знаю», — Коннелл вытянул левую руку. «Если я буду признан невиновным, то ты и Ильхан будете выглядеть как люди, заключившие предательский альянс с Виктором Дэвионом, чтобы отвоевать Элиссу. Ульрик, так же как и ты, будет отстранен от своего поста. Наташе тоже придется покинуть свой пост, и ты увидишь, как крестоносцы займут ваши места на иерархической лестнице нашего клана. Будет избран новый Ильхан, и перемирию придет конец». Коннелл поднял правую руку. «Даже в том случае, если я буду признан виновным в измене, то моя измена будет связана с защитой женщины, которая еще раз подтвердила истинность того, что мы знаем и так. Перемирие – это фальшивка, которая защищает от нас внутреннюю сферу». Феон с трудом проглотил комок, образовавшийся в горле. «Перемирие в очередной раз подвергнется испытанию, Ульрик будет отстранен и миру придет конец». «И это именно так, как картина представляется со стороны кланов», — Коннелл показал на дверь позади себя. «Даже если намек об этом дойдет до внутренней сферы, то требования войны с их стороны полностью разрушат ваше драгоценное перемирие. И ты можешь быть уверен, что разговоры об этом выйдут за пределы этих стен, поскольку я потребую показаний от гончих Келла и других свидетелей из внутренней сферы». Коннелл скрестил руки на груди. «Скоро перемирие отойдет в историю, и мы вернемся к тому, что умеем делать лучше всего – к войне. Если ты действительно принадлежишь кланам, то поймешь это и присоединишься ко мне. Ты знаешь, что я прав. Я вижу это по твоим глазам. Я выиграю. Ты проиграешь, и внутренняя сфера проиграет. Теперь ты знаешь, что суд надо мной станет для всех обнародованием этих планов». Одним плавным движением Феон вытащил пистолет, прицелился и нажал на курок. Пуля вошла под левым глазом Коннелла и вылетела из его затылка. Тело Коннелла повернулось вокруг себя и упало на пол уже мертвым. Хан клана Волка обошел стол и поднял с пола жировой карандаш. Плотно зажав его в левой руке, он тщательно нарисовал в центре пола черный круг. В центре круга лежало мертвое тело Конова. Он закончил рисовать круг и положил карандаш на стол. «Охрана!» Двое элементалов, с тревогой отражавшейся на их лицах, ворвались в комнату, держа оружие наготове. Они перевели взгляд с Феона на распростертое тело и снова на Феона, молча ожидая разъяснений. «Он предпочел круг равных суду по обвинению в измене», — Феон убрал пистолет в кобуру. «Он проиграл», —